Глава пятая. «Шульц, за мной!» — проговорил изгой. «Остальные тут, во дворе, посмотрите». «Я-то хоть пройду?» — спросил я. «Вообще-то нежелательно», — он покачал головой. «Мы сами можем осмотреть все». «Ладно», — пожал я плечами. Подошел к двери, просунул голову в проем и крикнул. «Лик, выходи, с обыском пришли». Девушка появилась уже через несколько секунд, прошла мимо и как-то встала сбоку и позади меня, будто прикрыться хотела. «Ну, это правильная реакция». «Давайте так», — сказал я, посмотрев на изгоя. «Ищите сколько хотите, только беспорядка за собой не оставьте, ладно? Огорчусь. Сильно огорчусь». «И что ты сделаешь?» — спросил один из бандитов. Я повернул голову, посмотрел ему в глаза и спросил. «Ты проверить хочешь, на что я способен?» И улыбнулся. Самой мерзкой из своих улыбок. И главное, я верил, что если он мне сейчас хоть что-то скажет, то я попросту переломаю его пополам. И все. Мне это ничего не стоит. Это раз. А во-вторых, вообще насрать, что дальше будет. На секунду повисло напряженное молчание. «Так, брейк!» — тут же влез между нами Фред. Сперва обратился ко мне. «Край, ты берега путаешь все-таки немного. Это я с тобой миндальничаю, потому что знаю, что ты нам нужен. Они не знают. А у тебя косой, уши лишние, что ли? Я же тебе говорил, на что он способен». «Мы идем внутрь», — проговорил изгой, который молча наблюдал эту сцену. «Вы ждите тут». Он открыл дверь и скрылся за ней. Я крикнул ему вслед. «Разуться не забудьте, у нас чисто в доме». Заглянул и увидел, что они действительно сняли ботинки. Но оставалось надеяться, что бардака они за собой не оставят. Не хотелось бы мне потом тратить день на уборку. Так или иначе, я попытался состроить спокойный и уверенный вид и прислонился к стене. Лика встала слева, прильнула ко мне. Было видно, что ей не по себе, когда она видит бандитов, и что вся дерзость сразу же теряется. Но она хотя бы понимает. Бывают такие женщины, которые быкуют на случайных мужиков при своем, рассчитывая на то, что тот защитит. И ты потом либо козел, потому что заткнул ее, либо подкаблучник, потому что вступился, либо тебе придется схватываться с человеком, с которым ты этого вообще не хотел делать, но Лика не такая. Я вообще понял, что с каждым днем все теплее отношусь. Тут все работает, и то, что она меня спасла, и домашний уют, который она обеспечивает, и то, что ждет каждый раз, и секс. Повезло мне с ней на самом деле, сейчас это понимаю. Остальные разошлись по двору. Один пошел куда-то в сарай, второй в соседний дом. Я говорил им, что в этом смысла нет, край. Даже как-то чуть виновато проговорил Фред. Но ты, похоже, изгою сильно не понравился. Я даже не понимаю, чего это он на тебя так взъелся. Это взаимно, если что, ответил я. Ну да, дерзко. Но у меня и репутация такая, что я говорю прямо. К тому же Фред даже не представляет, насколько сильно я взъелся на его начальника и что планирую сделать. Не, он так-то мужик нормальный. Но про него говорят, что в особом отделе раньше служил, может быть, чутье работает. Ты же реально подозрительный, уж извини, он хмыкнул. А вообще хрен его знает, ты же не прячешь ничего? «Да хрен ли мне прятать, Фред, если у меня нет ни хрена?» — спросил я и тут же продолжил. «Если бы я что-нибудь спрятать хотел бы, то не у себя в доме, а еще лучше не в деревне». «Я что, совсем тупой, что ли?» «Ну, как сказать?» — он усмехнулся. «Говорят, хочешь спрятать, прячь на самом видном месте». «Да разное, говорят». Я смотрел ему в глаза, не отводя взгляда. «Ни хрена он там не найдет!» «Но пусть смотрят, мне не жалко, хрен ли». «Он еще пацанов из твоей компании обыскать решил», — сказал главарь бандитов, и я мысленно поблагодарил себя за то, что отправил Наташу предупредить Мустафу. «Ну, пока они у нас копаются, время есть, остальные тоже успеют все укрыть. Но, насколько я знаю, что прятать есть только у Ильяса, да и то травматы. А он умный и хитрый, этот татарин, так что его тайник точно никто не обнаружит». «Да пусть ищет». Мне оставалось только махнуть рукой. «Если времени не жалко, мне вот моего жалко. Я дрова колол, занят был. Кстати, про дрова. Машина нужна, Фред. Ехать в лес и валить там. Люди для охраны. Иначе к зиме мы тут все повымерзнем». «Да зимы тут теплые. А ты уверен, что они теплые будут теперь?» — уточнил я. «С этими штормами?» «Я тебе серьезно говорю, лучше сейчас озаботиться и найти нам грузовик. Дрова мы так и быть сами заготовим. Пилы тут наверняка есть. Сколько надо, срубим. Вашу долю вам, как обычно. У вас там газовые котлы, но вы баллонов не напасетесь на них. И вообще до зимы вам тогда лучше из этих домов съехать, потому что их хрен протопишь. «Я подумаю, спасибо», — кивнул он. «И насчет грузовика, и насчет съехать. Правда, скорее всего, машину вам самим добывать придется. Хрен, кто ее к нам пришлет». «Ага, конечно», — я хмыкнул. «Здесь вблизи все импульсом загашено, и нам придется очень далеко идти, а без машины это 2 недели займет. Как ты это себе представляешь? Хоть тачку дай или пацанов, чтобы подвезли». «Подумаю». Он уже открыто давал мне понять, что я наглею. Впрочем, наглел я вполне сознательно, потому что делал вид, что разозлился из-за ситуации, то есть головой я был вполне себе холоден, но нужно было играть невинную жертву. Из дома послышался звук бьющегося стекла. Я злобно посмотрел на Фреда и спросил: «Это еще что за хуйня?» «Пойду посмотрю», — ответил он и пошел в дом. Прошло несколько секунд, и Лика тихонько проговорила мне на ухо: «Ну ты и актер, конечно. Тебе надо было не в армию, а в театральное идти». «Да ну серьезно», — ответил я, — «они нам всю посуду перебьют, если так продолжится». «Ладно», — выдохнула она и прижалась ко мне еще сильнее. «Страшно, если честно, вдруг все-таки». Секунду спустя из-за двери вышел Фред, виновато посмотрел на меня. «Ложку какую-то разбили», — сказал он, — «случайно». «Ерунда», — махнул я рукой, — «пусть только закончат скорее, у нас дела». «Да с такой-то бабой всегда себе дело можно найти», — зажмурился он. «А ты не женат, что ли, Фред?» — перевел я разговор с щекотливой темой. Он сразу же нахмурился, как-то загрустил даже, посмотрел в сторону, но все-таки сказал: «Был. Жена и 2 сыновей было, но больше нет». «Зомби?» «Зомби». «Сочувствую», — проговорил я вполне себе искренне. «Хоть он и бандит, но потерять жену и 2 детей из-за тупоголовых воскресших мертвецов — это...» «Это ужасно», — сказала Лика. «Да, я уже свыкся. Месяц прошел». Фред запустил руку в карман и вытащил пачку сигарет. «Работа есть зато». «В общем-то, поэтому меня в начальники определили. Я пахал, как никто другой, пытался забыться». «Ага, и пьет он столько, скорее всего, именно поэтому. Но ничего не говорил, ведь молчал. Хотя мы ему чужие люди, так что чего тут еще ждать?» Один из помогальников изгоя вышел из сарая, и, судя по лицу, он ничего не нашел. Впрочем, там ничего и не было, кроме каких-то старых шмоток, инструментов, граблей, вил, лопат. Никак не отреагировав, он прошел мимо нас и двинулся за дом. Помогать второму, похоже. «А у тебя реально ничего нет?» — вдруг спросил Фред, повернувшись ко мне лицом, сунул сигарету в зубы, прикурил, затянулся. «Да нет, блин, у меня ничего. Мне оставалось только развести руками, я же не дурак». «Нет, не дурак», — покачал он головой, — «умный. И именно поэтому изгою, скорее всего, и не нравишься». «А что с данью?» — перевел я тему. «Ты говорил, если нормально принесем, то в следующий раз оружие выдашь, в город ходить». «Да», — кивнул он, — «можно. Под роспись, конечно. И каждый раз, как возвращаться станете, обратно забирать будем. И изысков особых не жди». «Да тут понятное дело, что хлам дадите». «На тебе, не боже, то, что нам не гоже». «Ну вот сам и разберешься», — ответил главарь бандитов. «Как минами окрестности засеешь, так придешь и посмотришь. За каждым по стволу закрепим. Считай, как в армии». «А эти-то когда уезжать будут?» — спросил я. «Собирались завтра утром», — сказал он. «Но нет, скорее всего. Если сейчас с обысками начнут ходить и все остальное...» «Да уж, эти американцы не только нам поднасрали, но и вам». «Думаешь, все-таки американцы?» — решил уточнить я. «Ну а кто еще?» — он хмыкнул. «Ты же гильзы видел? У кого еще оружие под такой калибр может быть?» «Ходят где-то уебки недобитые. Вопрос только в том, зачем они на конвой напали? Специально же нацелились, это точно». Я промолчал. «А что тут еще скажешь?» «План сработал. Хочется им, пускай этих американцев по окрестностям ловят. А на нас никто не подумал. Кроме изгоя». «Но у него только догадки есть». Дверь открылась, и из нее вышли оба, начальник и его помощник. Скоро и из-за дома показались остальные. Лица у них были кислые, они явно рассчитывали, что что-то найдут. А вот у меня получилось спрятать. Ну и пускай оно там пару дней полежит, доставать не буду. Мало ли, вдруг кого следить отрядят. А так как свалят, так Фред этим заниматься не станет, точно. У него подозрений по моему поводу нет. «Ну что, не нашли ничего, орлы твои?» — спросил я достаточно нагло. И снова скорее играя, чем искренне. «Повезло тебе», — ответил изгой, посмотрев мне в глаза. Протянул руку Фреду, и тот торопливо зашарил по карманам, снова достал пачку и вложил ему в руку сигарету. Правда, прикурил он сам. «Вы хоть скажите, что искать собирались?» — проговорил я. «Может быть, сам поищу?» «Ты смотри край. Мы ведь за тобой следить будем», — медленно сказал он. «Если нам что-то не понравится, то Фред тебе не поможет ничем. Конец и тебе, и бабе, и девчонке, которая с вами живет. И тогда ты мне все расскажешь». «Что я тебе расскажу, крыса особистская?» Я шагнул вперед, и на моих плечах тут же повис Фред, но так непрофессионально. Один тычок локтем, и он тут же рухнет на землю. «Я таких, как вы, ненавидел всю жизнь. Вас, уебков, давить надо». «Ну-ну», — проговорил изгой. «Ладно, пошли, пацаны. Не будем мешать». И первым двинулся прочь со двора, остальные пошли за ним, а Фред только покачал головой и сказал: «Ну ты и отморозок, край». Ответа не дождался и ушел за своими. Лика снова прижалась ко мне, взяла за руку. «Хорошо, не нашли ничего, но следить будут». «Будут», — кивнул я. «Значит, просто осторожнее будем». «А что делать-то тогда?» — спросила она. «Да ничего», — пожал я плечами. «Пойду дальше дрова колоть». «А я тогда обед приготовлю». Она чмокнула меня в щеку и пошла в дом. А я пошел к колоде и выдернул из нее топор.